Девочки Блэр были молоденькие и по-американски хорошенькие, в меру яркие, круглолицые, румяные, тип, к которому он привык за 2,5 года, проведенных в Соединенных Штатах. Они сначала были слишком молчаливы, потом стали слишком много болтать. Верхом ездили по-мужски и очень хорошо. Джон узнал, что они, как и устроители пикника мистер и миссис Харрисон, живут на Лонг-Айленде. Они задавали ему много вопросов об Англии, и Джону, уехавшему оттуда 19 лет, приходилось выдумывать много ответов. Он начал с тоской поглядывать через уши лошади на Фрэнсиса Уилмота и его сестру, которые ехали впереди в молчании, издали казавшимся чрезвычайно приятным. Дорога шла сосновым лесом между стройных редких деревьев по песчаному грунту. Солнце светило ясное и теплое, но в воздухе еще был холодок. Джон ехал на гнедом иноходце и чувствовал себя так, как бывает, когда только что выздоровеешь. Девочки Блэр интересовались его мнением насчет английского романиста. Им до смерти хотелось увидеть настоящего писателя. Джон читал только одну его книгу и из действующих лиц помнил только кошку. Девочки Блэр не читали ни одной, но они слышали, что кошки у него восхитительные. Фрэнсис Уилмот придержал лошадь и указал на большой холм, по виду действительно насыпанный когда-то людьми. Они все придержали лошадей, посмотрели на него 2 минуты молча, решили, что это очень интересно, и поехали дальше. Публика, высадившаяся из 2 автомобилей, распаковывала в ложбинке еду. Джон отвел лошадей в сторону, чтобы привязать их рядом с лошадьми Уилмота и его сестры. «Моя сестра», — сказал Фрэнсис Уилмот. «Мистер Форсайт», — сказала сестра. Она посмотрела на Джона, а Джон посмотрел на нее. Она была тоненькая, но крепкая, в длинном темно-коричневом жакете, бриджах и сапогах. Волосы короткие, темные, под мягкой коричневой фетровой шляпой. Лицо бледное, сильно загорелое, выражало какое-то сдержанное напряжение. Лоб широкий, чистый, носик прямой и смелый, рот ненакрашенный, довольно большой и красивый. Но особенно поразили Джона ее глаза. Как раз такие, какими в его представлении должны быть глаза у русалки. С чуть приподнятыми уголками, не мигающие, и карие, и манящие. Он не мог разобрать, не косит ли она самую малость, но если и так, это только украшало ее. Он смутился. Оба молчали. Фрэнсис заявил: «А я, знаете ли, голоден». И они вместе направились к остальным. Джон вдруг обратился к сестре. «Так вы только что приехали, мисс Уилмот?» «Да, мистер Форсайт». «Откуда?» «Из Нейсби. Это между Чарльстоном и Саванной». «А, Чарльстон. Чарльстон мне понравился». «Энн больше нравится Саванна», — сказал Фрэнсис Уилмот. Энн кивнула. Она была, по-видимому, неразговорчива, но пока, в небольших дозах, ее голос звучал приятно. «Скучновато у нас там», — сказал Фрэнсис. «Все больше негры». Энн никогда еще не видела живого англичанина. Энн улыбнулась. Джон тоже улыбнулся. Разговор замер. Они подошли к еде, разложенной с таким расчетом, чтобы вызвать максимум мускульной и пищеварительной энергии. Миссис Пелмер Харрисон, дама лет 40 с резкими чертами лица, сидела, вытянув вперед ноги. Гердон Минхо, английский романист, пристроил свои ноги более скромно. А дальше сидело множество девушек, все с хорошенькими и отнюдь нескромными ножками. Немного в стороне мистер Пелмер Харрисон кривил маленький рот над пробкой большой бутылки. Джон и Уилмоты тоже сели. Пикник начался.